15 марта 1939 года. Сегодня тот самый день. Который час я не знаю, да и вряд ли это важно. Если бы только можно было выбросить эту мысль из головы, подумать о чем-нибудь другом. Маме я сказала, что мне не здоровится, и в школу я не пойду. Ей все равно, в школе я или дома. Для меня школа ничего уже не значит. А мама в последнее время так погружена в себя, что ее ничто по-настоящему не трогает. Полуденное солнце светит прямо в окно, его лучи яркими квадратами лежат на коврике у моей кровати, зажигая на нем яркие цветовые пятна. Я перекатываюсь на спину и гляжу в потолок. Все мои мысли об одном и том же. Сегодня у человека, которого я люблю больше жизни, свадьба, но не со мной. Моя рука подкрадывается к животу и ложится на его мягкий изгиб. Я не убираю ее, пусть лежит. Под пальцами я ощущаю легкий трепет, точно бабочка бьет крылышками изнутри. Я быстро поворачиваюсь на бок, биение крылышек прекращается. Медленно перекатываюсь обратно, кладу руку на живот. У меня замирает сердце. Вот оно опять. Частый пульс бьется под кожей, как будто гадкое насекомое заползло туда и теперь стук-стук-стук выстукивает себе путь на свободу. Его оставил там Вальтер. Я застываю в неподвижности. Рука на животе, звон в ушах. В сотнях, а может быть и в тысячах километров отсюда Вальтер женится, а я здесь ношу в животе его ребенка. Нет больше смысла оправдывать чем-то еще мои налившиеся груди и округляющийся живот. Я на пятом месяце беременности. Дрожащими руками я достаю письмо Вальтера. Оно хранится между страницами моего дневника. Бумага истончилась до того, что даже перестала шуршать. Так часто я его перечитывала. Но сейчас я смотрю только на адрес почтового отделения в конце текста. Он сказал писать туда, если возникнет необходимость. Хотя вряд ли он имел в виду необходимость такого рода. Пытаюсь представить, как он выглядит сегодня. 20 лет, все еще впереди. Волнуется он, нервничает. Печалится из-за того, что рядом нет никого из близких. Задумался ли обо мне хоть на миг? Но ведь с ним Анна, та безликая девушка, о которой я не знаю ровным счетом ничего и которой выпало счастье шагнуть в будущее с лучшим из людей. Наверняка на ней нарядное платье, волосы завитые в локоны и уложенные в прическу. Глаза и все лицо светятся от счастья, плоский живот пуст. Надолго ли? А когда она с волнением и радостью ощутит в себе трепет новой жизни, то с ней будет радоваться и он. Ненависть бьется во мне, как пульс. А вместе с ней страх. Я заставляю себя встать с постели и начать одеваться. Медленно, без всякого энтузиазма. Усталость пронизывает мое тело до костей. Особенно тщательно я выбираю юбку, более широкую, чем предпочла бы раньше, со складками, которые прикрывают мой растущий живот. Что же мне теперь делать? «Почему ты не была сегодня в школе?» На пороге стоит Эрна. Лицо строгое, губы поджаты, обычной улыбки как не бывало. Просто нехорошо себя чувствую, вот и все. Ты никому не сообщила, но это ладно, я тебя прикрыла. Никому нет дела, там я или нет. Не исключено, что и никому. Но раз уж я пришла, может, ты все же впустишь меня в дом? Или будем говорить на крыльце? Я широко распахиваю дверь, и мы поднимаемся ко мне. Едва за нами захлопывается дверь, как я принимаюсь рыдать. Слезы льются потоками, целый ливень жалости к себе. Что такое, Хэтти, в чем дело? Эрна обеими руками обнимает меня и прижимает к себе крепко, как ребенка. Но рыдания вырываются из меня с такой силой, что я просто не могу отвечать и только трясу головой. «Пожалуйста, расскажи, что стряслось!» — упрашивает меня Эрна. «Я...» Но что я могу ей сказать? Как признаться в ужасном позоре? У меня в животе еврейский зародыш, прямое доказательство того, что я совершила грех более тяжкий, чем убийство. Осквернила чистоту своей крови. «Шшш! Тише, тише! Что бы ни случилось, это не может быть так ужасно!» Изображая веселье, она подводит меня к окну, усаживает на сиденье и гладит по волосам. Постепенно мои рыдания стихают, и слезы перестают течь. Но я так измучена, что едва могу говорить. «Он сегодня женится!» С трудом произношу я. «Ох, эти! А еще...» Мне надо как-то избавиться от Томаса. Он придет в воскресенье, а я просто не могу его видеть. Но я боюсь, Эрна, очень боюсь, что если я отвергну его. Он разболтает всем, что однажды видел, как я целовалась с Вальтером. Я никогда тебе об этом не говорила, но именно этим он и держит меня. Так ты поэтому с ним гуляешь? Потому что боишься, что он тебя выдаст? Ох, Эти! Он не будет болтать, не посмеет. Кроме того, Вальтер давно уехал, так что доказательств у него нет. Его слово против твоего. Эрна усмехается. Ну уже, все действительно не так плохо. Подумай сама, кому из вас двоих больше поверит? Я, конечно, понимаю, ты переживаешь из-за Вальтера. Но дело сделано, и надо жить дальше. И Карл умер. А тут еще Томас дышит тебе в затылок. Это уж явно слишком. Эрна расправляет плечи. Ну вот что, твердо говорит она. От Томаса мы избавимся, по крайней мере, на время. А потом он уйдет в армию и окончательно от тебя отстанет. И как же мы от него избавимся? Я вытираю глаза, сморкаюсь. Голова раскалывается. Предоставь это мне. Я скажу ему, что ты еще не пришла в себя после Карла и не можешь пока ни о чем думать, так что пусть он оставит тебя в покое на пару недель, а лучше месяцев. Так мы его и не обидим, и от тебя отвадим. Как тебе такой план? Я медленно киваю. Так у меня будет время и возможность подумать, что делать с той бедой, в которую я попала. А может, само пройдет? Бывают же у людей выкидыши, правда? Сколько раз я о таком слышала. Может, у меня тоже так случится, и тогда все снова будет в порядке. И очень хорошо, если Томас меня пока не увидит. Он так и ест меня глазами, наверняка скоро заметит. А заметив, тут же сложит 2 и 2 и сообразит, кто отец. Спасибо тебе, Эрна. Ты настоящая подруга. Ерунда. Она стискивает мою руку. Просто я хочу снова увидеть твою улыбку, милая Хэтти. Когда Эрна уходит, я достаю дневник и сажусь с ним у окна. Мягкие подушки привычно согревают спину и ноги. Уши тоже запрыгивает и калачиком сворачивается у меня под боком, радостно молотя хвостом. Несколько раз, проведя рукой по его шелковистой шубке, я начинаю писать. «Я знаю, теперь ты женатый человек, но все равно никогда не перестану думать о тебе, милый Вальтер. Да это и невозможно, перестать думать о тебе теперь, когда ты стал частью моей жизни, и вряд ли это когда-нибудь изменится, сколько бы времени ни прошло. Сегодняшний день был для меня пыткой. Почему? Незачем объяснять. Но теперь, когда все закончилось, я ощущаю странное спокойствие неизбежности, как будто с началом твоей новой жизни моя жизнь кончилась. Но я все равно надеюсь, что ты счастлив, правда. И главное, что ты в безопасности. Вот почему я приняла сегодня решение. Ты ничего не узнаешь. То, что произошло со мной, я сохраню в тайне от тебя, потому что так тебе будет лучше. А это для меня самое главное. Моя любовь к тебе не имеет ничего общего с эгоизмом. Буду молиться, чтобы моя проблема разрешилась сама собой, потому что если этого не произойдет, я обречена. Может быть, зря я в тот вечер не поддалась Томасу, когда он так забылся. Может быть, лучше было пройти через это до самого конца, чтобы его запутать. Но теперь уже поздно. Слишком поздно. Никто мне не поможет. Так что, пожалуйста, Господи, если ты есть, прошу тебя, облегчи мою ношу. Сделай так, чтобы моя проблема ушла сама собой.